Глава 14. Больше не задерживаясь ни на минуту, мы поспешили выйти из городской управы. Я, жадно хватая ртом свежий воздух, последовала за Дмитрием. В голове шумело от слишком бурной ночи, от долгой дороги и от долгого сидения в душной приемной. Ужасно хотелось помыться, поесть и выспаться. Желательно в горизонтальном положении и на нормальной кровати, а не в тряской телеге. «Ты представляешь, такой проект городской управы посоветовал какой-то столичный архитектор. Говорил, что так сейчас все делают. Наш любезный Павел Павлович, так зовут главу этого города, сомневался. Но желание показать всем, какой он модный, перевесило. По мне, так это недоразумение, а не управа. И нужно просто снести и построить новое. А архитектор или полный бал...» И он, покосившись на меня, изменил фразу: «профан или опасный шутник». Плохо и то, и другое. Дмитрий был сильно раздражен. Вначале мы шли по широкой многолюдной улице, а потом несколько раз свернули в боковые узкие улочки, очень похожие на улицы старых европейских городов, с булыжной мостовой, по которой можно было проехать только верхом, тесными двух- и трехэтажными домиками с маленькими окошками, утопающими в цветах. Интересно, как они тут ориентируются? Я бы уже давно заблудилась. Как выяснилось, подробными инструкциями его снабдил Павел Павлович. «Так, теперь нам нужно отправить одно срочное сообщение, или даже два», сказал Дмитрий, останавливаясь перед небольшим, но довольно красивым зданием, над входом в которое красовалась вывеска «Отправка сообщений». «Подожди меня здесь», бросил он мне, направляясь к выходу. «Я быстро». И он скрылся за дверью. Я же, чтобы не мешаться, отошла в сторону и начала разглядывать витрину ближайшего магазинчика. Это оказалась ковровая мастерская. На прилавке лежали несколько ярких ковриков, а стены помещения украшали картины, выполненные в технике ковровой вышивки и вставленные в красивые деревянные рамы. Вначале разглядывала просто, чтобы убить время, а потом даже ахнула. Когда-то давно в прошлой жизни мы с Кирой, моей лучшей подругой, сильно увлеклись этим видом рукоделия. У нее, правда, получалось чуточку лучше, и теперь я видела похожие произведения. Так приятно было увидеть сейчас кусочек прошлого. Я сильно увлеклась разглядыванием витрины и пространства за ней, что совершенно выпало из жизни, поэтому сильно вздрогнула, когда услышала: «Девушка, можно?» Я резко повернула голову и буквально в паре сантиметров от своего лица увидела лошадиную морду. Умные карие глаза смотрели прямо на меня. В первое мгновение решила, что со мной разговаривает лошадь. Почему бы и нет? Молнии есть, лисы улыбаются, лошадь разговаривает. От испуга слегка закружилась голова. Мне кажется, я уже ничему не удивлюсь. «Девушка, разрешите проехать?» Только после этих слов я догадалась поднять голову выше и увидеть всадника, который сидел на этой лошади. Облегчение, что я в здравом уме, накрыло с головой. Меня слегка покачнуло. Дмитрий вышел из здания именно в этот момент. Ни раньше, ни позже. «Юля, что случилось?» «Девушка, прошу прощения, что напугал вас. Право, нелепо получилось». «Дежавю». Дмитрий опять обеспокоенно осмотрел меня. «Все в порядке, правда. Просто нужно отдохнуть, а то и видится, и слышится лишнее», добавила я про себя. Уже подходя к постоялому двору, который нам порекомендовали как один из лучших в городе, мы издалека заметили Ивана, на руках которого сидел Мотя. Судя по чересчур довольной морде, этот пройдоха только что чем-то хорошенько полакомился. Заметив, что я наблюдаю за ним, лис тут же принял невинный вид и с большим интересом начал изучать кусты, растущие у забора. Ну точно, что-то съел. Когда мы поравнялись, Мотя наконец-то решился спуститься с рук Ивана, но что-то пошло не так, и он просто-напросто свалился оттуда и с невозмутимым видом потопал к нам. Подойдя, он обнюхал и осмотрел нас со всех сторон, контролирует ситуацию. «Знал, что найду вас здесь. Мне сказали, что это одно из лучших мест, где можно остановиться», — громко воскликнул друг, когда нас заметил. «Иван, постой с Юлей здесь, чтобы с ней опять чего-нибудь не произошло, а я договорюсь о комнатах для нас, а то мало ли что». Гостиница или, как их здесь называли, постоялый двор, явно была дорогой. Посетителей практически не было, а прислуга в одинаковых ливреях держалась с достоинством, достойным минимум императорского дворца. Впрочем, они старательно не замечали, что наша одежда совсем не соответствует статусу этого заведения. «Юля, прости, но я, наверное, немного перекормил лиса. Просто когда мы проходили около мясной лавки, мне показалось, что он очень голоден. Но так как порция мяса очень быстро исчезла, то мне пришлось еще купить. А потом еще, съев все это, он попросился ко мне на руки и больше не двигался». Что и требовалось доказать. Мотя лежал рядом с нами и тяжело дышал. Я присела рядом и начала гладить его пушистый живот. Его глаза окончательно закрылись, вначале от удовольствия, а потом от обжорства. Несмотря на такое переедание, комната, которая была выделена для меня, была тщательным образом обследована Мотей. Особое внимание он уделил кровати, сначала попрыгал на ней, проверяя прочность, потом повалялся, оценивая мягкость, и, наконец, удовлетворенно кивнув, упал на спину у изголовья и мгновенно уснул. Дмитрий. Договорившись встретиться через час, мы с Иваном разошлись по своим комнатам, оставив Юлю плескаться в горячей воде. Приятно было смотреть, как загорелись глаза девушки, когда она увидела катку с водой, от которой шел пар. От помощи служанки она отказалась, забрала лишь платье, которое наспех смог добыть Иван. «Портной будет после обеда, а пока купил что-то из готового», прокомментировал обновку Иван. Всегда ценил пунктуальных людей. Иван, как и договаривались, появился вовремя, а Юля опаздывала. Я уже начал было немного нервничать, но потом решил, что можно начать разговор без нее и дать ей еще немного времени привести себя в порядок. «Все сделал, рассказывай». «Сделал все, как ты сказал». Телегу отдал в ремонт, тут же с мастером договорился, что его сын отгонит ее обратно братьям, он же заедет и к мужикам в деревню. Нашел рынок, купил муки и зерна и оплатил доставку до мастерской. Портного тоже нашел. Он говорит, что у него есть готовые заготовки, поэтому довольно быстро он сможет сделать гардероб нам всем троим. Уже к вечеру все будет готово. Отчитался о проделанной работе Иван. «А вы как прогулялись?» «Ну, мы тоже сделали все, что запланировали. Из хорошего только то, что племянник главы города больше не будет дурить. Все остальное плохо. Из того, что я успел быстро просмотреть, в делах города бардак. Больницы, на которую выделяли деньги, до сих пор нет. Ну и так, по мелочи. Правда, есть еще один момент, к которому я не знаю, как относиться. Ты здание городской управы видел?» Иван неприлично заржав кивнул, а я продолжил. «По документам это больница». «Ясно. Что делать будешь?» «А я уже все сделал. Написал два срочных сообщения. Одно в столицу, чтобы прислали в этот город большую проверку всех уровней власти. А второе — Косте Белозерскому, чтоб приехал и проконтролировал открытие больницы. Он совсем недалеко отсюда живет с женой». Косте про Юлю написал. Я кивнул, а он продолжил. «Ты хорошо подумал. Не кажется ли тебе, что ты торопишься?» Я отрицательно покачал головой и перевел тему. «Завтра, если не случится еще чего-нибудь, можно будет выдвигаться в Бярск. Думаю, что проще всего доехать туда по реке. Задерживаться точно не стоит. Мы еще не разобрались, кто послал наемников». Обсудили все важные вопросы, а Юля так и не появилась. Смутное беспокойство уже прочно поселилось у меня в груди.